звучало, как настоящая магия, даже по меркам стихии. Урок с этим мастером оставил двоякое впечатление. При такой цене я ожидал большего. Хотелось каких-то мгновенных результатов, чтобы применить уже сейчас, а не ждать долгие годы, пока разовью мастерство до должного уровня. С другой стороны, полученные знания неоценимы и в перспективе не раз окупятся. Да, трудный я путь выбрал. Трудный он в первую очередь потому, что надо достаточно прожить, набраться жизненного опыта, познать мир. Это не сделать с помощью моделирования, то дает ограниченный опыт. Я теперь понимаю, почему так мало искателей развивают интуицию. Результаты неизвестно когда будут, развивать ее непонятно как, а если и понятно, то не так-то просто. Мастер также дал конкретные практики на закрепление результата, но все они сводились либо к развитию восприятия, либо к медитации, либо к познанию мира. «Самый лучший совет, который я тебе могу дать», — говорил он, — «живи, влюбись, заведи семью и друзей, похорони их, развяжи войну, убивай, создай что-то хорошее, разрушь это, создай что-то плохое и это тоже разрушь. Чем больше оттенков жизни ты познаешь, тем лучше научишься понимать ее. В этом главная трагедия интуитов. Мы должны постоянно жить, а одна из основ жизни — конфликт. Обнадежил так обнадежил. Жизненный опыт так важен по простой причине. Если я испытаю опыт отцовства, как удачного, так и нет, то это даст лучшее понимание, что чувствуют другие разумные. Что чувствует воин, у которого за спиной его семья и ему нельзя дать пройти врагу. Что чувствует наемник, который убивает, чтобы отослать родным деньги и они не голодали. Это лишь два вопроса из того бесконечного списка, которые может поставить жизнь перед разумным существом. Без такого опыта, мое понимание и восприятие априори ограничено, а значит и прогнозы не точны. В конце тебя будет ждать разочарование, предупредил мастер, если ты проживешь многообразие жизни, то обычные вещи перестанут волновать. Разве это плохо? Не проверишь, не узнаешь. Самое обнадеживающее напутствие, какое я получал. Этот урок я взял не просто так, а по наставлению Бога Ветра. И теперь понятно, почему. Он поставил простую, но кровавую задачу. Я должен устроить очередную бойню, геноцид армии мертвых, а если получится, то и ангелов потрепать. В этом плане скрывалось несколько смыслов. Первый, чем больше сил отвлечется на перекресток и бой со мной, тем меньше шансов, что отправит еще один отряд к Саше. А они обязательно отправят. Этого не случилось только потому, что обычные разумные, не умеющие так быстро летать, как я, добираются до того мира месяцами. Новости о неудачном покушении еще не успели дойти. Если смотреть в целом на ситуацию, то Саша – тоже способ отвлечь часть сил. Второй скрытый смысл – знание. Мне нужно получить опыт сражения с армией мертвых, чтобы научиться их лучше чувствовать. Это поможет и в будущих столкновениях, которые обязательно случатся, и в защите дочери Бога. Третий смысл – добавить хаоса на перекресток, чтобы никакие фракции не закрепились. Слишком активно они набирают силу, а это не нужно Богу Ветра. Как он рассказал, война идет и в других мирах, не только здесь, поэтому абсолютно все силы никто сюда не бросит. Если я хоть что-то понимаю, то Бог Ветра обязательно озаботится созданием проблем своим врагам и в других местах. Я же был одной из его фигур, которую он направлял в нужное место. Поэтому я готовился к битве. Взял урок не только у мастера интуиции, но и на других мастеров потратился. Доучил руны, как земли, так и металла. Выучил пару десятков заклинаний на все случаи жизни. Тактика, стратегия боя, стихия ветра и молний. Суммарно я потратил 170 очков и после разговора с Мартой два дня просидел в медитации, разбирая полученный массив знаний. Как иронично, я свалил из магической школы, чтобы продолжить учиться. К сожалению, много времени на это выделить не мог, мне скоро возвращаться. Поэтому пришлось нарушить свой лимит и запускать моделирование по 100 раз за день, вместо 50. В эти дни иногда я отвлекался и выходил к ученикам, давал им уроки, выстраивал обучение, присматривал за тем, как проходит занятие. Искательскими навыками жизнь не ограничивалась. Это я знал точно. Я ставил перед собой задачу совместить наработки двух вееров и подготовить людей. Кто знает, может кто-то из них захочет отправиться в другой веер, где системы не будет. Тогда универсальные знания им пригодятся. «Так это правда, что ты хочешь развязать бойню?» – спросила Мария. Когда она вошла в зал, то взяла один из стульев, стоящих у стены, подтащила к столу и плюхнулась на него, показывая всем своим видом крутой нрав. Вслед за ней в помещение зашли и остальные. Марта, Герман, Алиса, Аня и один из бывших солдат, по совместительству сильнейший маг воздуха. Успел парень вырваться вперед и прозвище получил говорящее. Буря. Аркадий Буря, если полностью. Пока меня не было, здесь выстроили свою систему менеджмента. Были те, кто отвечал за обеспечение, связи с военными, организацию поставок. Были те, кто водил отряды, аналоги сержантов, лейтенантов и капитанов. Отдельные люди занимались обучением. Сейчас никого из нового состава здесь не присутствовало. Я хотел поговорить со старой гвардией, обсудить с ними дальнейшие планы. «Правда», — спокойно ответил я, разглядывая Марию и пытаясь определить, за она или против. «Кого убивать будем?» — спросил Буря. «Мертвецов, хорошее дело», — кивнул он. «А остальные что скажут? Я же вижу, как много у вас вопросов». «Смелее», — махнул я рукой. «Сначала ты пропадаешь, потом приходишь, 2 дня занимаешься непонятно чем и не отвечаешь на вопросы», — процедила Мария. «А потом хочешь, чтобы мы радостно шли в бой за тобой?» Ух, горячо. Не ожидал, что она прямо сразу пойдет в атаку. Чувствовал, что будет конфликт, но не видел, с кем именно. Зато сейчас, когда он вскрылся, мое знание увеличилось и ощущения полились полноводной рекой, обнажая подоплеку. Мария не выдержала. У нее двинулась крыша. Женщина осатанела от крови, убийств и того, как быстро растет во время войны сила. Я не обижался на нее. Слишком хорошо понимал, сила развращает, особенно, если она дается так легко, нужно всего лишь убивать. Повезло, что я прекрасно знал, как латать психозы. На следующий час я разрешаю тебе атаковать меня любыми способами, абсолютно без последствий, сказал я официальным тоном, и Мария вздрогнула. Клятва отозвалась в ней. Ну же, давай, смелее. Чего ждешь? В тебе же так много злости и самоуверенности. Так хочется пустить в ход силу. «Не так ли?» Наши взгляды скрестились, как шпаги. Не только гордыня разъедала девушку, еще жажда власти. Она хотела командовать другими людьми, и у нее это получалось. Многие шли за ней. Проблема в том, что она не одна такая в клане. Пока меня не было, накопилось напряжение. Слово за слово, бывшие соратники подошли опасно близко к тому, чтобы стать врагами. Мария с каждым днем все больше давила, хотела контролировать все и вся, но она тут не единственный мастер. Германа и Марту подмять не получилось, они сами кого хочешь подомнут, зато магов ветра получилось. Так и случился конфликт с Сафроном. Подробности мне не рассказали, но общий смысл я уловил. Слово за слово выяснили, кто сильнее, и новоиспеченный мастер победил, уверовав окончательно в свою правоту. На следующий день после этого Мария отдала приказ, который привел Сафрона к гибели. Но вместо того, чтобы успокоиться и поумнеть, она уверовала, что нужно еще больше контроля. Часть этих событий мне Марта скинула образами. Другую часть я услышал от членов клана, когда ходил в невидимости между ними. Третью часть узрел, сидя в медитациях и разбирая те потоки информации, что приходили, тем больше, чем больше я узнавал. Сейчас же я получил последние кусочки общей мозаики. Остальные собравшиеся незаметно отошли. Бог ветра, когда мы с ним говорили, дал один совет: не пытайся дружить с подчиненными. Добром это никогда не заканчивается. Сначала я не воспринял эту мудрость, а потом принял, что от существа в ранге бога советы по менеджменту надо принимать, как святую истину. Я видел по глазам Марии, как она колеблется. Снять ограничения – это дать возможность ей убить меня, а значит освободиться от клятвы, стать свободной. Делай, что хочешь, больше никто не будет тебе начальником. Какой-то мальчишка, на 10 лет ее младше, уйдет в историю. Благодарность за то, что спас, вытащил и дал силу. Одно другому не мешает. Может, даже она когда-нибудь пустит слезу и пожалеет, что так поступила. На войне очень легко потерять любые моральные ориентиры. Я это понимал и не винил. Когда темная сторона победила в женщине, она ударила неотвратимостью, таким знакомым мне навыком. За минуту до этого я выпустил ауру и насытил ею пространство вокруг, захватывая контроль. Ее навык завис в воздухе, и я, полюбовавшись на него несколько секунд, сжал и поглотил вложенную силу. Это был один из трюков, которому научили меня мастера. Мария больше ничего не кидала, не могла. Я полностью парализовал ее тело, лишая возможности моргнуть или вздохнуть. Неужто вы могли подумать, что стали сильнее меня. Обвел я собравшихся взглядом. Может, кто-то еще хочет бросить вызов? Разрешаю. Валяйте. Есть тут глупцы, которые уверовали, что сильнее всех. Если ты закончил, то могу я себе налить кофе? Спросила Марта, вызывая улыбку. Мы с тобой уже один раз выяснили отношения. Мне больше не надо, как и остальным. Некоторые хотели бы попробовать, но не такие дураки. Если разрешишь, я и этой поехавшей мозги вправлю. Лучше на пару недель в отпуск ее отправим, сказал я. Марию я отпустил, когда она отключилась. Если мирение херами закончилось, то может перейдем к делу, сказала недовольно Аня, пододвигая себе стул и усаживаясь. Она так и останется лежать, бросил взгляд Герман на Марию, тоже присаживаясь. Да, пусть отдохнет, ответил я. Тогда перейдем к делу, сказал Буря. Что за бойню ты хочешь устроить, и по какому поводу, уточнил Герман. Вы и сами знаете, что две новые фракции активно набирают силу, проникая в наш мир. Не армия мертвых, чья цель обращать идиотов в нежить, не фракция ангелов, которые собирают дань с религиозных фанатиков, никто из них не является приемлемым вариантом для Земли. Согласна, кивнула Марта. Но сил у нас не хватит уничтожить две фракции, нахмурился Буря. Это и не нужно. Надо потрепать их силы, разрушить оборону и заставить потратить ресурсы. В идеале, стравить их между собой еще больше, чем сейчас. Нам главное тянуть время. С каждым прожитым днем у Земли все больше шансов на независимость. Если тронуть любую из этих фракций, то против нас ополчатся многие. У них слишком много фанатов набралось за прошедший месяц, заметила Алиса. У меня есть план. Какой же? Подалась женщина вперед. Мы все хотим его услышать, Эрнест. Сейчас пару мгновений. Люди уставились на меня, а я сохранял спокойствие. Где-то через десяток секунд сработала рация. Передавали боевую тревогу. Следом до нас донесся шум сирены с ближайшей военной базы. Марта достала телефон и прочитала сообщение. Только что был уничтожен город, побледнело ее лицо. Какой? Опешила Алиса, да и остальные напряглись. Европейский. Так, сейчас, блять, мертвяки уничтожили целый город, мать их, выпалила Марта. Шок от новости длился недолго. Взгляды скрестились на мне. Ты об этом знал? Прямо спросил Герман. Деталей нет. Просто чувствовал, что произойдет важное событие. А теперь, раз уж мы собрались, пора спланировать карательную акцию, чтобы подать всем пример, как земляне будут реагировать на вторжение чужаков. Глава 30. Возмездие. Мы вышли через час. Каждую минуту поступали новости и подробности. Каким-то образом армия смерти смогла проникнуть в город и провести там ритуал, который обратил целый город в мертвецов. Город небольшой, всего-то 1500 жителей. Реализовался тот сценарий, который я когда-то предотвратил, не позволив нежити вырваться из метро. Военные засылали дронов, вели наблюдение со спутников, маги пространства открывали проходы и перенаправляли туда разведчиков. За разведку у нас отвечала Марта. Именно через нее приходила вся информация и стоило только удивляться, как и когда девушка сумела наладить собственную сеть осведомителей. Постепенно восстановили картину произошедшего. В какой-то момент искатели личи вышли на улицы и принялись массово убивать людей, тут же поднимая нежить. Через 10 минут была собрана толпа, которая ловила других, пока что живых людей, которых вскоре собрали в одну большую яму и пустили под нож. Дальше из ямы вырвалась волна смерти и настигла всех, кто находился в городе. Сейчас нежить активно собирала из трупов курганы, строила баррикады и возводила зиккураты. Никто так и не отдал приказ атаковать город с воздуха. Это был европейский город и, видимо, у их правительства не хватило мужества действовать жестко и решительно. Я чувствовал, что атака бы все равно не принесла смысла. Искатели из других миров быстро поняли, как именно надо защищаться от землян. Тем временем, военные стояли на ушах, на базах протрубили тревогу, стягивались силы и люди готовились, сами не зная к чему. Когда настал нужный момент, я велел клану отправляться к перекрестку. Участвовать будут все. Благодаря магам пространства нелетающие искатели тоже могли сражаться и быстро отступать в случае чего. Армия смерти, не будучи дураками, тоже выставила свои силы и укрепила оборону. Зевс показывал, сколько их там скопилось. Они еще не знали, какой сюрприз их ждет. Когда фигуры были расставлены, я сделал свой ход. Пора показать, чему я научился в другом веере миров. Подойдя в невидимости к щитам армии смерти, я выпустил ауру, легко проходя ею через линии обороны. Я захватывал метр за метром, пропитывал землю, воздух, защитные доспехи мертвецов, их тела. Когда аура развернулась на полную, я пустил волну разрушений. Через секунду зиккураты вышки резко ушли под землю, давая понять мертвым, что их оборона далека от идеальной. Зиккураты – это как опорные точки для массивных щитов, которые использовали для защиты от любых внешних атак. Они не давали открывать порталы, защищали от тяжелой артиллерии, да и от сильной магии тоже. Пробить можно, но надо постараться, и у обороняющихся в любом случае будет время, чтобы среагировать. Этот метод прекрасен против таких же искателей, но не того, кто учился в другом веере. Запустив откачку маны, я быстро восполнил силы и продолжил сеять разрушения, утаскивая под землю мертвых предводителей. Когда щиты пали, в тот же момент появилась моя ударная группа магов ветра. Они налетели со всех сторон и нанесли удар по слабым местам. Мне не надо было видеть противников, чтобы чувствовать, где и кто умирает, где надо ослабить оборону, чтобы мои люди отработали максимально эффективно. Здесь, вокруг десятков граней, собралось несколько тысяч мертвых. От рядовых скелетов, на которых лоскутами висела иссохшая кожа, до мастеров смерти, которые лучше всех пережили наши атаки. Пережили, это не значит, что они смогли вступить в бой. Это крайне трудно сделать, когда ты проваливаешься под землю. Нужно время, чтобы выбраться. Но нашлись и уникумы, способные противостоять мне. Использовав аналог смещения, проигнорировав любые препятствия, они выскочили на меня, по ходу откинув магов ветра. Один из мастеров бросил ударную волну, и летающих искателей отнесло куда-то далеко. Если пострадали, их быстро порталами забросит обратно на базу, где за дело возьмутся целители. Главное, пережить удар, а там придет помощь. Эти мысли пронеслись у меня в голове, когда я выпустил меч и принял на него удар льдистой косы. Настоящий скелет, в темном дымящемся балахоне, насел на меня. Ростом он был, как полтора меня, глаза его полыхали зеленым, а силы столько, что я едва устоял под натиском. Кинув ему по пробитию в глазницу, наложил прямо на кости руны ослабления. «А ты как хотел, придурок, кость — это такой же материал, который можно использовать для настоящей магии. Образование — великая вещь. За счет ауры я контролировал окружающее пространство и всех, кто попадал в мои сети. Я мог проигнорировать броню и через ауру доставить подарки в виде наложения рун. Скелет так и не понял, что с ним произошло. Я отпрыгнул, отбивая атаку второго мастера, который выглядел, как просто черный балахон, под которым скрывалась живая тьма. Когда скелет снова напал на меня, то двигался раза в два медленнее, за что и поплатился. Воспользовавшись ускорением, я отрубил ему сначала руку, а потом и голову. Отрубал надежно, силой меча разнося конечности на атомы. Когда балахон запустил в меня лучи смерти, явно ультимативный навык, я ушел в сторону и накинул на себя невидимость. Этот товарищ не обладал способностью засекать невидимок, поэтому растерялся. В последний момент он успел среагировать, разворачиваясь и взрываясь облаком смерти, но я укрепил защиту и разрубил его мечом. 2-0 в мою пользу. А теперь самое интересное. Вырвать сердце дважды мертвому, прижать его к броне, закрепляя, и прыгнуть в сторону портала, ведущий в мир мертвецов. Бог ветра рассказал кое-какие их секреты, в том числе систему безопасности. Надо быть мертвым, чтобы попасть в тот мир. И, как говорил Бог, я буду ему благодарен за то, что разок умер из-за него. Как сейчас, когда сердце плюс опыт смерти дали мне право проскочить на ту сторону, прямо к их нежному брюшку. Мир смерти встретил серым, убогим пейзажем, в котором отсутствовал хотя бы клочок зелени. Сразу же бросились в глаза курганы. Они были настолько высоки, что подпирали небеса, а вдоль них, развешанные, словно гирлянды, висели мертвецы. Сами курганы по форме как конусы с основанием в километр. Сколько же там мертвых вокруг них собрано? И зачем? Я отлетел в сторону и поднялся в небо, чтобы даже если враги засекут меня, то не атаковали. Курганы больше всего напоминали склады, только вместо припасов, там не мертвые солдаты. Сколько ни вглядывайся по сторонам, везде они, гигантские муравейники, торчащие до самого горизонта. Между ними скрывались и ямы. Я подлетел ближе и увидел, что в них создают костяных драконов и прочих тварей. Здесь же рядом нашлись стройные ряды, где лежали эти монстры всех мастей. Я достал камеру и принялся снимать. Если в мире нарастает тренд, что долой жизнь, полную страданий, переходи на сторону немертных и обрети бессмертие, то надо людям показать, чего стоят эти призыв. Ну станешь ты бессмертным, что очень сомнительно. Какой в этом толк, если свою нежизнь ты провисишь на крюке рядом с такими же неудачниками? Я не поленился и заснял подробности, улетая далеко в мир мертвых. Я то приближался, снимая прибитых мертвецов, то отдалялся, чтобы заснять масштабы. Пусть на земле пересрутся, когда увидят это. Через пару минут, как я прибыл сюда, мертвые направили отряд к грани. Не иначе хотят восстановить потери, а то не ровен час, потеряют контроль. Мы там перебили далеко не всех, но несколько сотен искателей точно. Рядовую нежить, которая как слабые монстры по силе, я в расчет не брал. Та дохла пачками и ее никто не считал. Мне, кстати, за тот бой по 36 очков упало. Давно я их не получал, успел отвыкнуть. Еще где-то через 8 минут, вокруг меня стало сгущаться красное марево. Так интуиция говорила, что опасности дальше оставаться здесь повышается. Как-то меня чувствовали, но не могли точно определить, где я нахожусь. Еще через минуту мертвые подняли в воздух крылатых тварей и отправили их патрулировать вокруг курганов. Да и к грани стянули много высшей нежити, отрезают пути к отступлению. Что же, пора пустить в ход мою новую задумку. Когда-то я отказался от развития навыка создания каменных големов, считая их медлительными и неповоротливыми. Правильно сделал. Благодаря изучению рун и тем урокам, которые я взял у мастеров земли, мне открылось знание, как создавать големов. Да не простых, а с начинкой. Приземлившись на один из курганов, я проделал дыру и оказался внутри него. Там была пустота. Курган по конструкции напоминал плетеную корзину. Я чувствовал, как вокруг него закручиваются потоки энергии смерти, и в этом определенно был какой-то смысл. Может, так сохранялись тела солдат, может еще что. Для меня важно другое. Я на несколько минут остался прикрыт от чужих глаз и принялся за дело, поднимая из земли каменного воина. Несколько тонн камней, укрепляющие и пробуждающие разум руны, простой алгоритм действий. От голема требовалось одно – крушить все подряд. Отдав приказ вступить в бой, я дождался, когда мое детище проломит стену, а сам вылетел с другой стороны и уставился на дело рук своих. Мозг фиксировал происходящее, раскладывая по полочкам, как действует армия мертвых, как они атакуют, какие навыки применяют, кто у них командует и как они реагируют на разрушение одного из зиккуратов. На голема бросили не так уж много сил. Он прошелся по рядам обычных мертвяков, затоптал несколько десятков, и тут в него полетели ульты. На это я и рассчитывал. На последнем издыхании голем взорвался, разбрасывая булыжники по округе и поднимая тучу пыли. В эту тучу я и влетел, выпуская меч и проходясь по командирскому составу, который подошел слишком близко. Когда облако осело, я находился совсем в другом месте, а от отряда смерти остались обычные мертвецы, да и то, в малом количестве. Пока не прибежали другие маги смерти и не взяли их под контроль, они вели себя, как самые тупые зомби, зависнув и ни на что не реагируя. Я не просто так устраивал провокации и рисковал, забираясь на территорию врага. Я копил знания. Чем больше информации впитывал об армии смерти, чем больше изучал их мир, тем сильнее активизировалась интуиция, начиная не просто предупреждать об опасности, что и дураку было бы понятно, а выделяя наиболее вероятные угрозы и их грядущую форму. За короткий бой мне упало всего по 4 очка навыков. Какие хитрые мертвяки. Они поняли, кто к ним пожаловал, и направили тех, кого не жалко. Еще одна деталь, которая отправилась в копилку знания. Настоящие повелители смерти любят действовать, находясь за чужими спинами. Но где же вы прячетесь? Как бы вас выманить? Я пролетел над другими курганами, минируя землю под ними. Маны уходило много, но тут ее столько, с этими сооружениями, что восполнить не проблема. Чувствовалось, что за мной наблюдают, но кто это такой восприимчивый, оставалось загадкой. Вернувшись к грани, уставился на тот отряд, который поджидал меня. Пробиться сложно будет, поэтому, если бы у меня были часы, я бы посмотрел на них, для пущего эффекта. Но их не было, зато я и так чувствовал, когда мои закладки сработают. Сначала развалился один курган, через 30 секунд следующий, чуть дальше от грани, потом третий и четвертый. Мертвяки снова забегали, выискивая меня. В этот момент я и нанес удар. Мертвых нет смысла пугать воздухом. Нет их смысла бить металлом, потому что мало кто из них его носит, предпочитая костяные наросты. Молнии им тоже не особо страшны. Хорошо бы сработало пламя, но чего нет, того нет. Пришлось действовать землей. Я просадил землю на пару метров под мертвяками, создавая наклон. Часть моих врагов скатилась вниз, другая часть, что посильнее, удержалась. По этой куче я ударил всеми ультимативными навыками разом, выпуская один за другим, а последним нанес удар из меча, сдвоенным заклинанием. Этого хватило, чтобы наделать шуму. Подняв волну пыли, я рванул вниз, мечом срубая самых активных, активировал ускорение и пробился на ту сторону. Дальше оставаться было слишком опасно. За меня бы взялись всерьез и уйти бы уже не удалось. Увидел я достаточно для первого раза, чтобы повысить качество прогнозов. Дальше бой пойдет на перекрестке, где всегда есть, куда отступать. Но не тут-то было. С той стороны меня тоже ждали. Сначала встретили обычные мертвые и старшие личи, которые восстановили щиты и оборону. Часть их войска даже успешно отбивалась от одного ангела, который заглянул в гости. Первый слой обороны я снес и не заметил, а дальше остановился, потому что мертвяки расступились и показали одну из своих тайн. Оказывается, у них есть свой секретный способ перемещения, о котором я никогда не слышал. Прямо в воздухе соткалась тьма, и оттуда шагнул отряд старших искателей, чьи уровни приближались к сотне. Почему-то, когда я увидел старого знакомого, стоящего впереди них, то ничуть не удивился. «Ну здравствуй, Эрнест», — сказал он, глядя прямо на меня. Невидимость ему ничуть не мешала найти, куда смотреть, давно не виделись. «Привет, Виталик», — кивнул я, не снимая маскировку, как жизнь. Исполнил свою мечту, удалось двух девок завалить, потому, как сузились его глаза, я понял, сейчас будет что-то интересное. Глава 31. Старый знакомый. Виталик с последней нашей встречи, если и изменился, то совсем немного. Лицо то же самое, словно время его не касалось, застывшее в воске. Волосы стали длиннее и почернели, как крыло ворона, испачканное в прахе. «Ты помнишь, как начался мой путь?» – проговорил он, – «как это очаровательно. И почему мне попадаются люди, которые говорят об эмоциях, но никак их не выражают?» Команда поддержки мага смерти осталась у него за спиной, смотря на меня немигающими взглядами. От них тоже не стоило ждать эмоций. «Такое забудешь. Ты драться пришел, как Дмитрий, поехал крышей. Слышал, он погиб. Не без твоей помощи. Было такое. Продался белым и создал секту. Он слишком заигрался в ложь. А ты?» — окинул я его взглядом, бросив сканирование и на секунду запустив моделирование. Маг только открыл рот, а я уже знал, что моделирование не сработало. По спине пробежал холодок. «Что за чертовщина?» «Сканирование», — улыбнулся Виталик. «Не работает, откуда он знает?» Догадка была настолько неприятной, что я не решился ее озвучить, даже для себя. «Не работает», — не стал я отрицать очевидное нам обоим. «Если не работает в отношении него, значит и в отношении меня не должно работать. Чего хочешь? Ты ведь не просто так пришел. Хочу предложить тебе союз. Нам незачем воевать. Когда-то мы были на одной стороне, а потом ты ушел к нашему врагу, и те времена прошли. Не вижу, каким может быть наш союз эффективным. Зачем эта пустая вражда? Мы ведь оба понимаем, что все ради одного и того же. Лозунги разные, а цели одинаковые». «Ты про что?» — спросил я, прекрасно зная, что он имеет в виду. «Не делай вид, что не понимаешь», — холодно сказал тот, кого раньше звали Виталиком. «Сейчас он дохлый Дарт Мол, а то и вовсе Дарт Вейдер. Все это ради того, чтобы набрать силу. Если мы объединимся, то сможем дать отпор пернатым и установим контроль над перекрестком. Это прямой путь, чтобы стать богом». Наконец-то эмоция появилась. И эта эмоция — неутолимая жажда власти и силы. «Неужели я такой же? Неужели я смотрю таким же безумным взглядом, когда иду к могуществу? Если так, то это мерзкое зрелище. А ты хотя бы князя получил?» — выразительно глянул я на его 90-й уровень. «Это всегда успеется», — уверенно кивнул Виталик. «Я никак не мог понять, зачем он со мной говорит. Армия нежити никак не реагировала. Собралась кружочком и стоит себе. Все мои чувства не могли засечь, где готовится ловушка и готовится ли вообще. Ты думаешь, что я пешка, что за мною стоят другие искатели?» — продолжил говорить Виталик. «А разве это не так?» «Нет», — с жаром сказал он, делая шаг ко мне. «Кто, по-твоему, это все организовал?» «Именно я. Я наладил оборону, обеспечил популярность нашей фракции. Именно я придумал схему со сбором дани». «Красивую ложь ты себе придумал», — хмыкнул я. «Будь это так, ты бы давно стал князем. Я близок к этому. Мне нужны сильные союзники, чтобы сделать этот шаг. Если ты присоединишься ко мне, я сделаю тебя князем. Когда сам стану богом, уточнил он тихо. Я только что из твоего мира. Как-то там мрачновато. Если ты хочешь и другие миры в такое же превратить, то в жопу твою фракцию. Ты дурак. Неужели ты думаешь, что мы и правда живем там? Что ты видел? Военную базу? Запасы армии? Так не путай рабочую зону с жильем. Презрительно скривился Виталик. Складывается такое чувство, что тебе очень хочется оправдаться в своих глазах, что ты не мудак. Ясно, вздохнул он. Жаль. Я думал, ты благоразумнее. Я тоже был когда-то о тебе лучшего мнения. В мире смерти я пробыл достаточно, чтобы понять кое-что о вашей фракции. Вы, трусы, посылаете в бой рядовую нежить, а те, кто наверху, держатся от угроз подальше. Слишком боятся потерять свою нежизнь. Ты ведь не такой дурак, чтобы отрицать это. По глазам вижу, что согласен. Но никогда не думал, что если в бой идет пушечное мясо, а ты находишься здесь, заткнись. Заорал Виталик, выпуская из руки костяной клинок, от которого смердило концентрацией смерти. Я долго наблюдал за тобой, у тебя нет и шанса. Это он так на моделировании намекает. Виталик переместился ко мне мгновенно, ударил подло, стремительно, точно в горло. Его меч удлинился и отделил бы мне голову. Не уйди я в сторону и не отведи оружие своим мечом. Для интеллигента неплохо. Много уроков фехтования брал, бросил я ему, разрывая дистанцию. Ты не представляешь сколько, хищно оскалился он. Кожа обтянула череп, пошла трещинами. Он направил меч на меня, угрожая атакой, но ударил совсем с другой стороны. С левой руки сорвались ядовито-зеленые лучи, которые врезались в то место, где я находился. 50-й ранг, не меньше. Ультимативный навык. Я бросил в ответ неотвратимость, он отразил щитом, кинул еще десяток лучей и пошел обмен ударами. Наше оружие скрестилось, мы отбрасывались друг друга, прощупывая оборону. Бой шел на сверхскоростях. Виталик, как и я, успел поднять характеристики до максимума и держался уверенно. Обломался, фыркнул я. Мне не нужно было смотреть по сторонам, чтобы увидеть последствия нашей битвы. Ближайшие ряды мертвецов разнесены. Я кидал навыки так, чтобы если Виталик увернется, то заряд попадал в кого-то другого. Да и его навыки тоже врезались в своих же. Несколько мастеров, которые пришли с ним, успели отойти, а остальным досталось. «Ты», — прорычал Виталик, заметив, что мы натворили. На секунду его взгляд дернулся в сторону. Этот момент я и выбрал для атаки. Рванув вперед, бросил серию навыков и нанес сдвоенный удар мечом. Виталик часть заклинания отвел, часть принял на меч. Где-то он тоже раздобыл сильный артефакт, но кое-чего маг не учел. Все это время я насыщал пространство аурой, подчиняя его. Земля вспучилась, обхватывая ноги, дробя их и ломая. Воздух превратился в острейшее лезвие, срезая обвисшую кожу. Руны впечатались в кости, выжигая в них слабость. В то же время я давил и давил мечом, вытягивая ману. Он тоже ее тянул, но у него отсутствовала аура, поэтому я делал это лучше. И все же ему удалось вырваться из западни. Он ушел в черные тени и вышел из них в 40 шагах от меня. Дымящийся, порезанный и шатающийся, он был живым и быстро заращивал раны. «Неплохо», — мрачно сказал он, — «но это еще не конец». Виталик сжал кулак, выпуская темную волну во все стороны. Нежить, которую я накрошил в бою, стала собираться во что-то совсем несуразное. Активировав ускорение, я рванул к магу, не желая давать ему возможности реализовать задуманное. Но тот ушел в тени, или еще куда-то и пропал с поля зрения. Я тоже на всякий случай накинул на себя невидимость и рванул в небо, не желая подставляться. Вовремя. Что бы там ни задумал Виталик, ему помешали. Откуда ни возьмись спикировал ангел и запустил пылающий белизной шар в собирающееся чудовище. Рвануло, полыхнуло, брызги белизны разлетелись по округе, снося заградительные сооружения. В тот же миг армия мертвых сдвинула свои прогнившие шестеренки и сотни навыков полетели в пернатого засранца. Поле боя представляло собой дырявый круг. Там, где мертвые успели восстановить защиту, они уцелели и выдержали атаку ангела. Именно эти мертвецы и нанесли по нему удар, заставив закрыться крыльями и отлететь в сторону. Там, где самой первой своей атакой на укрепление, я разнес зиккураты и оборонительные сооружения, остались плеши в ранее налаженной обороне. Один из флангов еще мои маги потрепали, а я сам, на пару с Виталиком, разнесли оборону вокруг грани в мир мертвых, куда и спикировал ангел, добавляя жару. Все же ангелы настоящие машины для уничтожения всех подряд, будь то живые или мертвые. Не знаю, в чем здесь заслуга, но один ангел успешно уворачивался от атаки целого войска под его ногами. Чем-то он мне меня же напоминал, такой же верткий, крепкий и подлый, но сколько бы дури в нем не было, один он не мог противостоять армии тех, кто наловчился убивать их сородичей. Поэтому, когда ангела стали теснить, я нанес удар по самым активным очагам сопротивления, снижая натиск. Этот шанс ангел не упустил. Когда зиккураты просели под землю, он рванул в ближайшую толпу, призвав две пылающие огнем сабли. Ох, что там началось. Он сражался всем телом, рубил саблями врагом на части, крыльями делал то же самое, бился сразу во всех направлениях, смещался к разбегающимся мертвым, отбивал атаки и крошил любое сопротивление. Хорош, очень хорош. Виталик куда-то пропал, и я воспользовался ситуацией, чтобы передохнуть и восстановить силы. Нашел и своих людей. Зевс показал, где они засели. Сейчас старшие маги помогали добивать младшим товарищам тот отряд мертвецов, который послали за ними. У каждого есть дело на войне. Старый знакомый объявился внезапно. Вышел из черноты за спиной у ангела и пробил ему мечом спину на вылет. Борьба длилась несколько секунд, на которые оба противника скрылись в осполохах черноты и света. Когда они развеялись, Виталик стоял на ногах, а мертвый ангел поднимался и расправлял крылья, стремительно мутируя. Помню, что после обращения эти твари еще свирепее становятся. Хорошо, что сюда летит еще тройка его собратьев. Их заметил и Виталик. Он отдал приказ, и мертвый ангел рванул навстречу троице, принимая и отражая их слаженный удар. Пошла жара. Пока маг смерти отвлекся на это, я ускорился и обрушил на него град заклинаний. Мои старые закладки продолжали действовать, ослабляя его. Не так сильно, как мне бы хотелось, но достаточно, чтобы он не успел среагировать. Метил мечом в голову, но Виталик дернулся, и удар пришелся в плечо, пробивая защиту и разрубая кости. От мага смерти мало что осталось живого. Он все больше походил на оживший скелет. Я собирался закончить начатое, но не тут-то было. Этот хер подготовил ловушку. Стоило нам столкнуться, как он перехватил мою руку. Заклинание смерти чуть не разворотило мне лицо. Пришлось выгнуться, пропуская его мимо и теряя преимущество. Тут еще и другие мертвецы среагировали, обрушивая на нас заклинания. Они били, не глядя, но, в отличие от меня, Виталик легко принимал на себя заклинания родной стихии. Кажется, они его еще и усиливали. Я активировал смещение и вырвался из ловушки. Разозленный, собрал цепочку рун и бросил ее в землю. Та вздрогнула, разошлась трещинами, ломая строй противников. Я нанес добивающий удар по их рядам и рванул отсюда, чтобы выйти из-под фокусировки. Ух, это было жарко. Давно я так по краю не ходил. И снова я замер далеко в небе, наблюдая, что дальше происходить будет. Тройка ангелов запинала их мертвого родича. Но и сами они лишились одного. Их это не сильно остановило. Вдвоем они обрушили свою мощно потрепанные ряды смерти, тесня их. Магия ангелов взламывала щиты, разрушала зиккураты, и мертвецы стремительно теряли территорию. Виталик принял командование на себя, собирая остатки сил вместе и выстраивая новую оборону. Он один умудрялся отражать некоторые из атак и сдерживать ангелов, давая своим время. Я же просто наблюдал, впитывал и черпал знания большой ложкой, выстраивая в голове дальнейшие события. Свой ход сделали и военные. Я не заметил, с чьей именно стороны прилетело, но отработали на славу, обнуляя ослабшие щиты и перемалывая рядовых мертвецов. Но Виталик был хорош, очень хорош. Если скелет разламывало, он тут же его поднимал, совмещал с такими же кусками, и получалась злобная зверюга, которая возвращалась в бой. Если ничего не оставалось, он поднимал голодных духов, сращивал их и рождал еще более злобную зверюгу. Он колдовал столько, что я диву давался, почему у него до сих пор мана не кончилась. Нет, я уже догадался, что он дух до максимума развил, но у всего должны быть пределы. Ангелам на пару с военными, которые продолжили обстрел, понадобилось минут пять, чтобы проредить остатки мертвых и загнать их прямо к своей грани. Все остальные проходы были утеряны, и если так дальше пойдет, то на перекрестке останутся лишь ангелы. Они уже дали понять, что лично со мной у них мира нет. Скорее война и личные счеты, так что они с радостью избавятся от меня при встрече. Но одно дело претензии лично ко мне, а другое дело атака на клан, когда пострадают мои люди. Поэтому я и не нападал на ангелов, хотя очень хотелось. Надо действовать тоньше и выждать правильный момент. Когда казалось, что все, мертвецы проиграют, Виталик сделал что-то совсем невероятное. Он поглотил чернотой обоих ангелов и, ну да, обратил их двоих в нежить. Да что он за монстр такой? Откуда столько дури? А дальше началась следующая часть акта. Виталик спустил ангелов на землю и принялся наращивать им костяную плоть, собирая прах всех тех, кто погиб. Пару тысяч жертв и их останки струями собирались, чтобы укрепить две машины смерти. Словно этого было мало, из прохода повалило подкрепление. Выходили личи, искатели высоких уровней, мастера. За ними шли костяные чудовища, химеры и драконы. Не прошло и 10 минут, как мертвые отвоевали все, что потеряли и двинулись дальше. У меня была сотня возможностей напасть на них, но пока не время. Глянул, что получил за бой. Неплохо. По 120 очков навыков и характеристик. Еще и 2 уровня прибавилось, а я и не заметил. У всего этого мероприятия, которое я активно разжигал, было несколько скрытых целей. Одна из них – поднять уровни, в идеале до 99 уровня. Сотый я пока брать не собирался, не хочу становиться лакомой целью для князей. Сначала закончу учебу в школе, возьму максимум от других миров, а дальше сделаю этот шаг. Но вернуться я хотел с тем максимумом, что мне доступен. Проблема в том, что сотый уровень, как оказалось, не так-то легко получить. Попробуй еще найди подходящих монстров, а если найдешь, то не факт, что их популяции хватит на быстрое развитие. Могут уйти месяцы и годы, чтобы путем истребления тварей подобраться к заветной сотне. Другое дело – война. Когда враги сами поставляют тебе противников в промышленных масштабах, то грех этим не воспользоваться, чтобы прокачаться. Но не я один такой умный. Другие делали то же самое. Виталик тому пример. Он без лишних сомнений пустил целое войско на усиление себя. Пусть это еще. Ему потребовалось минут 15, чтобы добраться до Белой Цитадели и атаковать ее. Там уже собралось несколько ангелов, да и другие искатели мелькали. Поэтому, когда в Цитадель полетели черные сгустки, переплетение навыков армии смерти, там нашлось, кому дать отпор. Разве это не прекрасно, когда у твоих врагов есть амбициозные лидеры? Подумал я, наблюдая за разгорающейся битвой. Должен признать, что сильный маг смерти при поддержке 2 мертвых ангелов, это что-то с чем-то. Когда 5 пернатых обрушилась на Виталика, он натравил на них свои новые игрушки и, с помощью перемещения через темноту, быстренько прикончил еще 2 ангелов, пополнив свою коллекцию. Если так дело дальше пойдет, то у него целая армия пернатых появится, и тогда всем хана. Понимал это не только я. Белая армия тоже понимала. Цитадель запылала, выдавая потоки белого свечения. Виталик из-за этого прямо из воздуха вывалился в реальный мир, до этого уйдя в черноту. Отлично, его перемещение заблокировали. Следом из цитадели вырвался гигантский белый молот. Такой кидал Дмитрий, но на фоне этого, его поделки смотрятся жалкими потугами. Сейчас заклинание накрыло всю армию разом. Не убило, но щиты просадило. Дальше пошла обычная борьба искателей, которые обменивались залпами и стремительно сокращали численность друг друга. Мертвые подготовили удар, и их темный луч смог разрушить основание цитадели. Та удержалась, но часть этажей просела, разрушая цельность обороны. Из ворот цитадели стали выбегать белые маги, рожденные явно не в этом мире. Настоящие паладины света, блин. Со стороны это выглядело, как сражение армии добра и тьмы, только вот я прекрасно понимал, что тут всего лишь 2 конкурирующих бизнеса, не больше. Возникло равновесие. Усиленная армия смерти не смогла сходу снести цитадель белых, а те не могли отогнать врагов. Возможно, вход могли бы переломить земляне, но что-то я здесь не видел искателей. Наверное, свалили разбираться с разрушенным городом и зачищать там прорыв смерти. Впрочем, это было неважно. Равновесие меня не устраивало, поэтому я сделал свой ход, ударив в спину мертвым. Они смогли наладить поток подкреплений, что выходили из мира. В него я и врубился, выискивая искателей и почти не трогая обычных монстров. Поток сбился, я воздвиг стену из земли и принялся сокращать поток врагов. Если Виталик и заметил, что происходит, то отреагировать не успел. На него наседали пернатые, и там шла полнейшая жесть. Я добрался до основных порядков мертвых. Они заняли прошлую территорию, воздвигали там зиккураты и сейчас накапливали массу. От этой массы шел непрерывный ручей подкрепления, по которому я и прошелся. Ворвавшись в плотный строй, Я снова опрокинул спешно возведенные укрепления и открыл к ним доступ. В этот момент вернулись мои люди. Весь клан в полном составе явился. Открылись порталы, оттуда вырвались маги ветра, следом шагнули маги металла и земли. Пока армия смерти отвлеклась на меня, они не заметили, как у них за спиной появился новый противник. Развязалась еще более жестокая битва. Я по-прежнему действовал своей излюбленной тактикой. Выбивал командиров и сильнейших искателей. Разрушал основные очаги сопротивления и не давал по-нормальному взяться за моих людей. Те действовали методично и слаженно. Маги земли создавали барьеры, маги ветра сеяли хаос, появляясь то тут, то там. Это длилось несколько минут, пока мана у моих не закончилась. «Уводи людей!» — крикнул я Буре. Тот в этот момент махался с личем. Он не показал, что услышал меня, но ускорился, снес противнику голову и прыгнул назад, командуя отступление. Я же снова вернулся в самую гущу, прикрывая своих щитами и сбивая построение врагам. Когда мои отступили, я тоже отлетел, выдыхая. Ух, жестко вышло. Мои высокие навыки далеко на панацея. Несколько раз меня приложили довольно сильно. Броня дымилась, а укрепленный доспех под ней кое-где треснул. Пока мана восстанавливалась, а тело регенерировало, огляделся, что происходит. Виталик уводил остатки армии. У него осталось всего два мертвых ангела, которые сейчас прикрывали отход. Еще пару десятков искателей и разная нечисть, которую не было смысла считать. Они всего лишь разменная монета. Проверил, что получил за этот бой. Всего по 36 очков навыков и характеристик, да новый уровень. Хорошо идет. Бойня на этом не закончилась. Мертвые подвели новые войска, Виталик добрался до них и стал наводить порядок. Ох, чувствую, сегодня будет долгий день. Эпилог. Марта выдернула кости с бока, прижала рану и попыталась блокировать вытекающую кровь. Вражеский мастер сдох, но на подарок одарил частичкой себя. Чертов мертвяк. Взорвался, стоило ему сжечь мозги. Нежить уже подступала и девушка махнула рукой, создавая иллюзию. Прямо над мертвецами появился ангел и те среагировал моментально, бросаясь на него. Только вот прошли сквозь, ничего не добившись. Марта же завалилась в открывшийся портал, не забыв показать мертвецам напоследок средний палец. Цела, бросилась к девушке помощница и подставила плечо. Целитель, немедленно сюда. Я в порядке, процедил Марта. Да я вижу, как ты после себя кровавый след оставляешь, зло бросила женщина. Подбежал один из целителей, оторвавшись от других раненых. Он на ходу скостовал навык и приложил сияющую руку к боку Марты. Та вскрикнула. Древний мертвец оставил двойной подарок, не забыв пропитать трупным ядом. Проблема не новая, с этим уже сталкивались. Целитель спешно достал из сумки зелье и вылил половину на неохотно срастающуюся рану. Остальную часть он отдал Марте и та выпила кислую гадость залпом. «Ненавижу войну», прошипела она, а не надо было в самую гущу лезть, язвительно заметила помощница. Цири, не трави душу, весело же получилось, в жопу такое веселье, мы уже третий день непрерывно сражаемся. Рядом открылся еще один портал, туда забежал отряд воинов, неся половину своей группы. Последним заскочил Герман, весь дымящийся, в ошметках плоти, его буквально вынесло, приложив напоследок чем-то убойным. Воин рухнул. Целители бросились к нему на помощь. Марта на это никак не прореагировала. Она чувствовала, что воин жив, волноваться ни о чем. То, что они получают раны, суровая обыденность. Тело давно покрылось шрамами, которые даже целители не могли свести, и это была та цена, которую приходилось платить за силу. Эх, а как все хорошо начиналось. Марта попала в клан к Эрнесту, получила возможность прокачиваться, стала мастером. После этого ее навыки вышли на новый уровень. Девушка пошла по пути парня, развила невидимость и способности быстро устранять врагов, путая следы. Иллюзия и невидимость, убойная разрушительная сила, настоящая смерть для любого разума, вот чем стала Марта, развлекаясь последние месяцы и собирая очки, которые сразу же вкладывала в развитие и становилась еще опаснее. Сейчас же творилось какое-то форменное безумие, даже по меркам последних месяцев. Незнамо как, две вражеские армии посходили с ума и набрасывались друг на друга. Семь раз. Уже семь раз то армия смерти, то армия белых доходила до граней друг друга и устраивала там геноцид. Дошло до того, что подтянулся архангел. По предположениям аналог князя, он прошелся гребенкой по мертвецам, разнес их армию, которая почти вторглась в мир белых, после чего напал на вражескую грань, где и пал. С той стороны тоже пожаловал кто-то запредельно сильный и разнес архангела в клочья. Казалось бы, это станет поводом остановиться, но нет. Мертвые решили развить успех, как и до этого решали каждый раз, когда побеждали. Как минимум два князя отправились к грани белых, ведя за собой бесконечный поток мертвецов. Кого только за эти дни Марта не видела. Летающие драконы из костей стали чем-то обыденным и привычным. Это вам не костяные змеи, которые вырываются из-под земли и утаскивают за собой. Придя в себя и отдышавшись, Марта отправилась в штаб. В ближайший час-два она группу не собирается вести. Хватит пока что. Слишком она устала, да и люди тоже. Вероятность ошибок и потерь возросла настолько, что кидаться снова в бой глупо. Подумав, Марта изменила планы и вместо штаба направилась на самый верх. В штабе сидели те, кто с высоты башни наблюдали за обстановкой в городе и оперативно поставляли информацию. Там же составляли планы операции и выискивали места, куда забросить людей, чтобы больно ужалить противников. Марта хотела узнать новости, общую картину на поле боя, но вместо этого поднялась на крышу, где стоял Эрнест. Ну как стоял, должен был стоять. Под невидимостью Марта его не видела, что не помешало ей подойти туда, где вероятнее всего он должен был находиться. Это стоило того, да, раздался голос из пустоты спустя минуту, когда девушка стала думать, что ошиблась. «Ты доволен, доволен настолько, насколько можно быть довольным войной», — ответил серьезный голос. «Как тебе это удается? Что именно? Быть даже не знаю перцем в заднице? Ну, знаешь, когда сделать с тобой ничего нельзя, но при этом ты всех раздражаешь и провоцируешь убивать друг друга. Ты меня переоцениваешь», — усмехнулся Эрнест. Марта знала, почему он не показывается. Один его вид мог спровоцировать обе армии на нападение. Один раз армия мертвых вчера атаковала их башню. Зря они так. Ангелы этим воспользовались и ударили им в спину. Воспользовались, это громко сказано. Если не знать, что реально происходило на поле боя, то складывается именно такое впечатление. Эрнест как-то умудрялся появляться именно там, где нужно, и убивать тех, кого нужно, чтобы ни одна сторона не брала верх. Уровень ненависти друг к другу у них дошел до того, что его вмешательство особо больше и не требовалось. Они и сами хорошо справлялись. Что думаешь делать? Ждать? Чего? Пока они выдохнутся. Две армии истощили друг друга. Разве не прекрасно? Надо быть сумасшедшим, чтобы радоваться стольким смертям. Но ты рада? Рада, вздохнула Марта. А дальше что? Это ведь скоро закончится. На самом деле они уже сбавили темп. Бьются из принципа, потому что слишком много гордыни. Ты уйдешь, догадалась Марта. Да, меня ждут другие миры и другие дела. Надолго? Не знаю. Я тут недавно узнал, что веер миров очень большой и он не один. Но это секрет. Хорошо, не один. Ты про что? Может, как-нибудь и расскажу. Как вернусь? Когда это будет? Если бы я знал, как пойдет. Не хочу, чтобы ты уходил. Врешь, рассмеялся Эрнест. Хочешь, без меня здесь все спокойнее. Что верно, то верно, не стала отрицать девушка, но ты все равно возвращайся. Нашему болоту иногда нужны встряски. О, это я тебе обещаю. В следующий раз, когда вернусь, станет еще веселее. Марта промолчала. Она не знала, радоваться этому или бояться. Предводители белой армии и мертвецов не догадывались, насколько они похожи. Гордыня – один из главных грехов. Это понимание открылось мне во всей красе. Грех не в том смысле, что после смерти ты попадешь в какой-то ад и тебя там будут наказывать. Нет, возмездие придет здесь и сейчас. Виталик, в своем безумии, которое расцвело на почве безграничной тяги к власти и могуществу, переоценил себя. Он придумал сказку для дураков, что существование после смерти лучше, чем обычная жизнь. Может, так для него и было. Когда мы только встретились, он не произвел впечатления успешного человека. Скорее неудачник, который упустил большинство возможностей и по-глупому умер. Смерть его изменила. Когда мы встретились во второй раз, мне казалось, что к лучшему. Он окреп, стал серьезным, внушающим уважение. Но сейчас я увидел, что бывший маг льда обезумел. Он действительно неплохо все подготовил, только не понял, что ему позволили это подготовить. Настоящие владыки смерти дали карт-бланш новичку. Пусть резвится, благо фракция смерти так устроена, что способна быстро создавать новых солдат, особенно, если рядом идет война и нет дефицита свежих трупов. А дальше Виталик развернулся, собрал очки навыков и характеристик, прокачал их до максимума, еще и моделирование как-то заполучил. Что оно дает, я прекрасно знал. Его мастерство росло, как на дрожжах, и старые владыки смерти должны были этим обеспокоиться. Зачем им сильный конкурент? Проще его и дальше удерживать внизу. Пусть воюет, укрепляет влияние их фракций. Справится? Хорошо. Убрать вовремя его проблемой не станет. Не справится, так ничего не теряют, ни о чем волноваться. Виталик разыграл свою роль, как надо. Сначала со мной схлестнулся и отогнал, как он подумал. А я, без ложной скромности скажу, имею кое-какую репутацию главного мага Земли. Победив меня, пусть и в своем воображении, Виталик еще больше уверовал в свои силы и попер мочить ангелов. Успешно, между прочим. Когда я ему первый раз помешал, и он отступил. Эффект упущенной выгоды. Когда победа и величие так близко, когда ты это уже присвоил, посчитал своим, а тут, в ходе случайности, этого лишаешься. Обидно, очень обидно. Может, и не так все происходило. Может, мотивация и подоплека последующих событий совсем иная. Но факт есть факт. Я разворошил гнездо. Сначала уничтожил армию смерти, потом подключились пернатые. Следом Виталик нагнал новую армию и потрепал цитадель белых. Какой-никакой, но успех. Дальше ему пришлось отступать, но смогли отбиться, перебили еще несколько ангелов. Пока укрепляли позиции, злые ангелы нагнали армию, и разразилась очередная бойня. Когда она закончилась, трупов было много с обеих сторон. Виталик развернулся и наклепал себе новое войско, которое снова погнал в сторону цитадели. Потрепав ее еще раз, ему пришлось отступать. Не без моей помощи, конечно. В смысле, я снова ударил подло, расшатывая его положение. Так обмены шли несколько часов. То одна сторона нападала, то другая. Напали и на мою башню. Но когда к нам заявились толпы мертвецов, ангелы вмешались. Я так и не понял, что это было. То ли неявная благодарность, что я им несколько раз помог и вроде как на общей стороне выступал, то ли они просто воспользовались случаем потрепать врага, неважно. Как итог, равновесие снова качнулось, и ангелы почти захватили грань мертвых. Вроде как даже несколько крылатых проникли на ту сторону. Попутно на перекрестке разворачивались сотни других боев. То один мир, то другой, исторгал порции искателей, которые хотели урвать свой кусок от общего веселья. Это добавляло хаоса, что было мне на руку. Когда я брал урок у мастера интуиции, он научил одному трюку. Частично я об этом уже знал, но он показал, как использовать это на продвинутом уровне. Когда два интуита сходятся друг против друга, то лишаются возможности просчитывать ситуацию. Если, конечно же, они равны. Разумеется, что у армии смерти, что у белых искателей были свои прорицатели и те, кто отвечал за аналитику. Фишка в том, что если с другой стороны кто-то вмешивался, такой как я, то их усилия сводились на ноль. Но если я отступал и никак не вмешивался, их способность просчитывать ситуацию снова возвращалась. Таким образом, то одна сторона, то другая сторона видела реальные возможности победить. Просто не учитывала, что я могу смешивать им карты, добавляя хаоса. Так и получилось, что шел уже третий день, а никто так и не взял верх. Убили одного архангела князя. Потом завалили скелета князя. С обоих сторон еще мелькали князья, но они быстренько свалили, увидев, что случилось с их коллегами. Если ты бессмертен, то не захочешь умирать. Да, славные деньки вышли. Обе армии слили в пустую кучу ресурсов. Это охладит их пыл на некоторое время. Даст время как землянам, так и мне. Глянул, что там за бои набежало. Уровень 91. Дух 500. Интеллект 500. Выносливость 500. Сила 500. Ловкость 500. Контроль 200. Воля 200. Интуиция 500. Очки характеристик. 587. Очки навыков. 1204. Да, неплохо, неплохо. Есть, куда еще расти. Но веселье закончилось. Виталик куда-то пропал. Активность мертвых снизилась. Может, старый знакомый погиб, неизвестно. Тут такая жара царила, что за всем было не углядеть. Стоя на крыше, я вглядывался вдаль и пытался уловить, что же ждет впереди. Мне пора было отправляться в новое путешествие. Что там и как сложится, куда это заведет, я не знал. Может, меня год не будет, а может, все 10. За спиной я оставляю горы трупов и первый в мире клан, который чего-то стоит. Как меня встретит, когда я вернусь? Будут ли рады или нет, этого я тоже не знал, но не печалился. В одном я был уверен точно: впереди меня ждет интересная жизнь.